Резолюция о единстве партии открывает новую главу в ее истории. Знаменательно, что принятая съездом в отсутствие около 200 делегатов, выехавших на подавление восстания в Кронштадте и Антоновщине, эта резолюция в течение нескольких лет оставалась секретной. Авторы резолюции и все те, кто голосовал за нее, подсознательно чувствовали, что характер партии меняется. Лишь Радок, что-то предчувствуя, предупреждал о том, что все голосующие за резолюцию могут испытать ее действие на своей шкуре, но также проголосовал «за». Резолюция о единстве партии устраняла последние пережитки традиционных социал-демократических и социалистических партий. ВКПБ становилась партией тоталитарной, в которой недопустимой была верность идеям, требовалась только верность высшей инстанции, принимающей решения. Резкий поворот НЭПа стал проверкой на верность вождям. Кто продолжал верить в идею, в идейность, кто не принимал рыжего времени, из партии выбрасывался или уходил сам, кончал самоубийством. «Правда» опубликовала 20 мая 1922 года некролог по случаю самоубийства 17-летнего комсомольца. Часто приходилось от него слышать, что прежде всего надо быть коммунистом, а потом уже человеком. Юноша, видимо, не выдержал. Коммунист в его душе не смог победить человека и убил его. Но очень многим победа над человеком давалась легко. Максим Горький через 2 недели после Октябрьского переворота писал: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия». Горький, «Несвоевременные мысли» в «Новой жизни» 7.20.11.1917. В начале 1921 года, через 2,5 года после захвата власти, Сольц, которого называли совестью партии, констатирует: «Долгое пребывание у власти в эпоху диктатуры пролетариата возымело свое разлагающее влияние и на значительную часть старых партийных работников. Отсюда бюрократия, отсюда крайне высокомерное отношение к рядовым членам партии и к беспартийным рабочим массам, отсюда чрезвычайное злоупотребление своим привилегированным положением в деле самоснабжения. Выработалась и создалась коммунистическая и иерархическая каста». «Правда», 12.11.1921. Для партийного чиновника Сольца коммунистическая и иерархическая каста, орден меченосцев, по выражению Сталина, как бы сама собой выработалась, создалась в результате долгого пребывания у власти. Крупнейший теоретик партии Бухарин видел более глубокие причины. Известная часть коммунистических кадров может вырождаться на базе своего единовластия. Наша форма власти есть форма диктаторской власти. Наша партия есть господствующая партия в стране. С гордостью, не имея возможности заглянуть в будущее, Зиновьев провозглашал на 11-м съезде: «Мы имеем монополию легальности. Мы отказали в политической свободе нашим противникам. Мы не даем легально существовать тем, кто претендует на соперничество с нами. Диктатура пролетариата, как говорит товарищ Ленин, есть очень жестокая вещь. Для того, чтобы обеспечить победу диктатуры пролетариата, нельзя обойтись без того, чтобы не переломать хребет всем противникам этой диктатуры. Никто не может указать то время, когда мы сможем пересмотреть наши взгляды в этом вопросе». Монополия партии, обладающей неограниченной диктаторской властью, была главной причиной ее разложения, превращения революционеров в вельмож, наплыва карьеристов и проходимцев. Ленин в бессильном гневе требовал суда на месте и расстрела безоговорочно примазавшихся коммунистов. Но именно они, люди без идей, без убеждений, становились идеальными членами монополистической диктаторской партии. Полностью сбылось предсказание Розы Люксембург, которая через несколько месяцев после Октябрьского переворота писала: «С подавлением свободной политической жизни во всей стране, жизнь и в советах неизбежно все более и более замирает. Без свободных выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений, жизнь отмирает во всех общественных учреждениях, становится только подобием жизни, при котором только бюрократия остается действующим элементом. Господствует и управляет несколько десятков энергичных и опытных партийных руководителей. Среди них действительно руководит только дюжина наиболее выдающихся людей. И только отборная часть рабочего класса время от времени собирается на собрание для того, чтобы аплодировать речам вождей и единогласно одобрять предлагаемые резолюции. Таким образом, это диктатура клики, несомненная диктатура, но не пролетариата, а кучки политиканов». Через год после принятия НЭПа на 11-м съезде Ленин делает удивительное признание, сравнив страну с автомобилем. Вождь революции с недоумением замечает: машина отказывается подчиняться руке, которая ею управляет. Как если бы автомобиль двигался не в том направлении, в каком хочет человек, им управляющий, а в направлении, намеченном кем-то другим. Как если бы им управляла какая-то тайная, незаконная рука. Бог знает какая. Во всяком случае, машина не идет в том направлении, в какое хотел ее направить человек, сидящий за рулем. Есть в этих словах трагизм человека, верившего, что он постиг законы, по которым движется машина, знающего цель, к которой она идет, и обнаружившего вдруг, что машиной управляет тайная, незаконная рука. Как в легенде о Големе, создатель искусственного человека внезапно обнаружил, что чудовище вырвалось из его власти. Так Ленин вдруг увидел, что построенная им машина идет не туда, куда он ее направлял. Создатель Голема уничтожил свое творение. Ленин решил укрепить руку шофера. Собравшийся после 11-го съезда Центральный комитет по предложению Ленина на новую должность генерального секретаря избирает Сталина. В его качествах шофера Ленин был уверен. Они были проверены в годы гражданской войны. Летом 1918 года Сталин шлет телеграмму председателю Совнаркома, излагая свое кредо: «Будьте уверены, что не пощадим никого. Будьте уверены, что у нас не дрогнет рука». Сталин, сочинение, том 4, страница 118. Именно в такой руке, по мнению Ленина, нуждалась партия, в таком человеке, сидящем за рулем советского государства. В 1920 году в брошюре «Детская болезнь левизны в коммунизме» Ленин иронизирует над спорами о характере диктатуры в советском государстве. Для него это смешная детская ерунда. Спорить о том, является ли диктатура диктатурой партии или класса, диктатурой вождей или масс, для него это нечто вроде спора, что человеку нужнее, левая нога или правая рука. Ленин лицемерил. Он великолепно знал, что правая рука важнее, ибо, как он признавал, возражать против необходимости центральной власти, диктатуры и единства воли становится невозможным. Необходимость в железной руке ощущается по окончании гражданской войны особенно остро, ибо борьба с многочисленными врагами продолжается с новой силой. Либерализация экономики, сочетается с новой волной террора. Это тоже примета рыжего времени. В стране НЭПа и ЧК, назвал свои воспоминания Борис Цедергольм, один из первых свидетелей, вырвавшихся на Запад из Соловецкого лагеря. НЭП и ЧК — две стороны советской медали первой половины 20-х годов. Первыми результатами новой экономической политики было ухудшение положения рабочего класса, класса гегемона, как любили называть его агитаторы. Рабочие по еще неизжитой дореволюционной привычке бастуют, добиваясь улучшения положения. Сталин, выступая 2 декабря 1923 года перед московскими коммунистами, говорил о волне брожения и забастовок, прокатившейся по некоторым районам республики в августе этого года. Там же том 5, страница 356. Но рабочие бастовали и в 1921, и в 1922 году. В Смоленском архиве приводятся многочисленные донесения агентов ГПУ о недовольстве рабочих мизерной зарплатой, задержкой ее выдачи, нехваткой продуктов и их дороговизной, о забастовках на заводах, мастерских, железных дорогах. Смоленские чекисты объясняли забастовки происками анархистов. В Москве виновниками объявили меньшевиков. Заметка о забастовках в типографии Высшего военного редакционного совета, опубликованная «Правдой», была озаглавлена «Необходимо дать бой меньшевикам». «Рабочие», — говорилось в заметке, — «плетутся за меньшевиками. Забастовки в меньшевистской крепости вспыхивают очень часто. Чуть что, несвоевременная выплата жалования или другая какая-либо ненормальность, а их, к сожалению, в 27-й типографии немало, и меньшевикам открывается широкое поле деятельности». Правда, 25.03.1922. Автор заметки, подписавшийся Алеша Упрямый, не предлагает устранить ненормальность. Он настаивает на необходимости покончить с гнусной работой меньшевиков. Шляпников рассказал на 11-м съезде, что забастовки рабочих Златоуста и Брянска объявили делом рук монархистов. В забастовках виноваты были все — анархисты, меньшевики, монархисты, но прежде всего рабочие. На 11-м съезде Ленин теоретически обосновал вину российского пролетариата, заявив, что поскольку в Советской Республике разрушена крупная капиталистическая промышленность, поскольку фабрики и заводы стали, пролетариат исчез. Ленин не останавливается перед ревизией Маркса. Маркс, правда, писал, что на фабрики и заводы идет настоящий пролетариат, и это было правильно на протяжении 500 лет для капитализма в целом, но, заявляет Ленин, для России теперешней это неверно. Ленину вторит на том же съезде Зиновьев, утверждающий, рабочий класс в силу перипетий революции деклассирован. Александр Шляпников говорит, обращаясь к Ленину, «Разрешите поздравить вас, что вы являетесь авангардом несуществующего класса». Шляпников предлагал раз навсегда запомнить, что другого и лучшего рабочего класса мы иметь не будем, и нужно удовлетворяться тем, что есть. Шляпников, конечно, ошибался. Ленин, а за ним Сталин, никак не хотели удовлетвориться тем рабочим классом, который у них был, и которому отказывалось в имени рабочего класса. Они хотели создать и создали другой, лучший рабочий класс, который никогда бы не бастовал, который был бы всегда доволен условиями своей жизни и работы. В конце 1953 года, когда рабочие Восточного Берлина забастовали и вышли на улицу, протестуя против низкой зарплаты и высоких цен, партия заявила, что народ не оправдал ее доверия. Бертольд Брехт написал тогда стихотворение, в котором советовал партии распустить народ и выбрать себе другой. Советские вожди воспользовались этим рецептом задолго до Брехта. партия, совершив революцию от имени класса, которого не было, приступила к формированию класса, который ей был нужен. Пренебрежение к интересам ненастоящих пролетариев, оправданное теоретически, становится коммунистической добродетелью. Советские историки пришли к выводу, что дореволюционный русский пролетарий не являлся чистым пролетарием. Смотрите Крузе «Положение рабочего класса в России в 1914 годах. Ленинград. 1976 год». Во время дискуссии о положении в партии, разрешенной ненадолго в 1923 году, немало участников жаловались на то, что ячейки и отдельные партийцы в глазах рабочих всегда выступают как защитники администрации, увеличения норм выработки, всякого рода отчислений. Каждый коммунист считает своей обязанностью во что бы то ни стало оправдать в глазах рабочего всякую, даже явную несправедливость. Правда, 15.11.1923. Если же отдельные коммунисты вместе с рабочими протестуют против администрации, то наши партийные органы считают таких коммунистов невыдержанными. Правда, 22.11.1923. Популярнейшим словом времени НЭПа, синонимом НЭПа, была смычка — союз рабочих и крестьян. Ведущую роль в этом союзе играли рабочие, пролетариат, носитель диктатуры и прогресс. Его положение в этот период резко ухудшается. Ведомую роль играет крестьянство, выражающее мелкобуржуазные стихии. Его положение начинает улучшаться, ибо сельскохозяйственные продукты становятся базой восстановления экономики страны. 1922 год, вспоминает Микоян, стал первым годом после революции, когда не только были удовлетворены внутренние потребности в хлебе, но и начался экспорт его в значительных количествах. Микоян, в начале 20-х, Москва, 1975 год, страница 250-я. Микоян не вспоминает, что экспорт зерна начался в тот период, когда ара продолжала кормить миллионы голодающих. Но бесспорно, что вывоз хлеба и леса был в начале 20-х годов единственным источником валюты, необходимой для торговли за границей. Крестьянство, важнейшая экономическая сила страны, ущемлено в правах политических. Крестьяне, которых начинают уговаривать плакатами «Отдай свои сбережения на золотой заем», и со временем ты разбогатеешь, являются гражданами второго сорта. И они великолепно это понимают. Донесения агентов ГПУ, хранящиеся в Смоленском архиве, регистрируют настроение крестьян. В донесении, касающемся периода с 15 по 31 мая 1922 года, говорится: «Недовольство крестьян по отношению к советскому правительству и коммунистам не знает больше границ. В разговорах бедных крестьян-середняков, не говоря уже о кулаках, слышится утверждение такого рода: нам готовят не свободу, а крепостное право. Мы теперь живем как при Годунове, когда помещики закабалили крестьян».